Как правило, все эти администраторы – информаторы правоохранительных органов. Мне сейчас не опросом населения нужно заниматься, а сосредоточиться на этом Джонни Скотте. Можно воспользоваться платным Wi-Fi мотеля. Но зачем это делать? Зачем облегчать работу местным копам? На их бы месте я просто перехватывал весь интернет-трафик подозрительных постояльцев, а затем его анализировал. Поэтому я воспользовался своим радиомодемом. Почта корпоративная, переписка служебная. Чем там занимается горячо любимый личный состав в офисе в мое отсутствие? Задачи. Отчет. Их нужно контролировать, нужно зарабатывать деньги. Смотрел, как исполняется текущая работа. Котировки на бирже. Новости. Сплетни. Все, что может влиять на изменение котировок на бирже. Из офиса сбросили выжимку из самого интересного. Дайджест. И прогноз. Проверим позже. Сейчас нужно сообщить в центр, что я узнал. И срочно запрос на Джона. Зашел на сайт этой местной компании. Посмотрел фото Джона. Биография крайне скупа. Ни слова, что из России. Просто описан его путь за пределами родины. Ближний Восток. Тушение пожаров в Кувейте. Восстановление скважин. Имеет опыт бурения в море с нефтяных платформ. Имеет опыт бурения сланцевых месторождений. Опытный, авторитетный и прочее. Вот эту ссылку с комментариями и отправил. Описал также и про пришлый люд, что труется на нефтеносном поле. И про русских тоже. Мне нужна информация о Джоне. Из центра. Пусть тоже пошевелится. Пока сидел за лэптопом, встроенный нелинейный локатор, сканировал комнату. Не очень качественный, но лучше такой, чем никакой. Появилось окно, сообщающее, что сканирование закончено. По предположению программы, в датчиках дыма и температуры встроены оптические звуковые жучки. Не совсем конституционно подглядывать за частной жизнью постояльцев, но я же не побегу в прокуратуру с жалобами. Мой сканер, конечно, не дает полноту картины, не сможет вычислить спящие жучки, но что поделаешь. Вероятно, это штатные закладки, используемые повсеместно. Типовые закладки при типовом строительстве. У меня имеется в арсенале и глушилка их. Но зачем применять сейчас? Да и для здоровья она не очень полезная. СВЧ-излучение вряд ли принесет мне пользу. Можно было бы пройти в бар, чтобы скоротать вечер, и пообщаться с местным населением. Но я устал. И вряд ли получу новую информацию. Разобрал постель. Внимательно осмотрел. В некоторых мотелях я видел и тараканов, и всякую иную живность, и простыни не менялись со времен Кеннеди. Здесь же все с виду прилично. В номере чисто, даже есть бумага и полотенце. И постель чистая, по крайней мере с виду. Спать. На новом месте всегда спится не очень хорошо. Это обычное дело. Выключил свет. Анализ того, что было сегодня, лица, жесты, слова, как они соотносятся. Сложно, трудно, но нужно, нужно. Мысли порой путаются, хочется уснуть. Порой перескакивают на воспоминания. Исламисты, террористы. В 2011 году удалось приобрести ценный источник информации. Очень ценный. Домработница из Мексики. В доме журналистки Полы Бродуэлл. Дама очень примечательная. Она служила 15 лет в армии. Потом стала военным аналитиком, журналисткой и решила написать биографию тогдашнего директора ЦРУ, генерала Дэвиса Петреуса. Попутно стала его любовницей. Они часто встречались по делу и не по делу. Генерал передал ей много секретной информации. Она копировала ее на рабочие и личные компьютеры. И вот тут домработница очень даже пригодилась. Она, в свою очередь, добросовестно копировала эту информацию и передавала ее мне. Не напрямую, конечно, а опосредованно, но она попадала все-таки в центр. Так нам стала известна вся агентурная сеть ЦРУ в Афганистане, Пакистане, Таджикистане. Также стало ясно, что Петреус активно готовит исламистов в лагерях с целью дестабилизировать обстановку в Средней Азии, на Кавказе и Закавказье. Нужно было отстранить генерала от директорства ЦРУ, дискредитировать его и его работу. Генерал был женат. Женился он сразу после окончания Вестпойнта на дочери начальника этой академии, суперинтенданта. И тут вдруг супружеская измена. Нехорошо. Просто опубликовать сведения об интимной связи – это слишком прямолинейно. Откуда кому известно? Нужно действовать издалека. Аккуратно. Внятно. Без сучка и задоринки. У журналистки Полы была подруга Джилл Келли, сотрудница государственного департамента. Некий аноним сообщил Поле, что Келли под столом похотливо ласкала Петреуса. Журналистка стала угрожать и шантажировать свою подругу. Та пожаловалась на ее угрозы в ФБР, и началось. Директор ЦРУ оказался скомпрометированным и ушел в отставку. Программа по дестабилизации регионов Средней Азии и Кавказа была свернута. Не в полном объеме, но значительно. Прекратилось финансирование, боевики, агенты были переброшены на Ближний Восток. Так, воспоминания – это хорошо. Это приятно. Но надо возвращаться к прошедшему дню. Гоняю по кругу, думаю, анализирую, засыпаю. Нельзя, рано. И снова воспоминания. В конце февраля 2008 года в Европе встретился со связняком из центра. Было время пообщаться. Он сказал просто: 23 февраля наша контора отметила большой победой в этом году. Гуам, порывшись в памяти, догадался я. Угу. И он улыбнулся, как чеширский кот. 23 февраля 2008 года на острове Гуам при взлете стратегический бомбардировщик Б-2 потерпел крушение по неизвестным причинам. Летчики выжили, но все самолеты Б-2 были сняты с эксплуатации. Не зная, кто из наших и как он сумел это сделать, но все же сумели. Может, использовался элемент разгильдяйства. Когда нас обучали, то приводили такой яркий пример. Головотяпство. Это не чисто русская черта, как многие ошибочно полагают. Это присуще всем нациям и народностям. Американцы – несчастливое исключение. Пенер – соленое озеро в штате Луизиана, неподалеку от города Новая Иберия. До 21 ноября 1980 года озеро Пенер было пресноводным, занимало площадь около 5 квадратных километров, имело среднюю глубину 3,3 метра и было весьма популярным среди отдыхающих до тех пор, пока из-за техногенной катастрофы не изменилась полностью окружающая озеро экосистема. Утром в пятницу 21 ноября 1980 года команда бурильщиков корпорации Wilson Brothers Corporation вела поиск нефти под дном озера. Во время бурения была пробита дыра в соляном своде третьего уровня шахты, находящегося рядом с озером на глубине около 400 метров. Над озером располагалась соляная шахта, принадлежащая компании Diamond Crystal Salt Company, представлявшая собой сеть туннелей. Потолок шахты поддерживали оставленные для этого соляные столбы. Вода быстро размыла 35-сантиметровое отверстие и ринулась вниз. В озере Пенер сформировался гигантский водоворот, достигший 55 метров в диаметре, который засосал буксир и буровую установку, 11 барж, док, остров с ботаническим садом, дома и грузовики. Один из рыбаков, рыбачивший в это время на озере, на лодке, оказался в зоне действия водоворота, однако смог выгрести наотмель, привязать лодку к дереву и оказаться в безопасности. Всего за 3 часа из озера ушло более 13 миллиардов литров воды. Спустя несколько дней после выравнивания уровня воды, 9 из 11 барж всплыли назад. Озеро связано каналом Дель Камбар с находящимся в 20 километрах Мексиканским заливом. Поэтому, когда Пеньор стало мелеть, уровень воды в Дель Камбре упал на метр, и соленая вода потекла в обратную сторону, заполняя пустеющее озеро. Вскоре на месте ствола шахты взметнулся гейзер из воды и породы высотой около 120 метров. Вода входила в тоннель быстрее, чем мог выйти воздух. Примечательно, что во время катастрофы никто из людей не пострадал. Все 55 рабочих сумели выбраться на поверхность до того, как вода заполнила своды шахты. 9 шахтерам с 3 уровня удалось быстро выбраться на поверхность в стальной клетке лифта. 41 рабочему с 4 уровня, который находился ниже 460 метров, пришлось выбираться на 3 уровень по пояс в воде. Потом они были вынуждены ждать неторопливый лифт, рассчитанный всего на 8 человек. Персонал буровой платформы покинул ее до того, как ее засосало в воронку. Экосистема озера изменилась до неузнаваемости. Пресную воду заменила соленая из канала. Сменились представители флоры и фауны. Появились морские виды растений и животных. Максимальная глубина озера Пеньор выросла в 100 раз, достигнув 396 метров. Компания, которой принадлежал соляной рудник, подала в суд на бурильщиков, а местные жители на них обоих. Фирме-заказчику Техаса и подрядчику Wilson Brothers пришлось выплатить $32 миллиона за уничтоженный рудник и $12,8 миллиона местной общине за нанесенный экологический урон. Соляная шахта была окончательно зарыта в декабре 1986 года. Нас обучали, что нужно лишь создать условия, подтолкнуть противника в нужном направлении, и он сам сотворит то, что даже не входило в наши планы. Ущерб будет максимальным, но все будет выглядеть как последствия стечения обстоятельств. Только не нужно думать, что мы самые хитрые. Противник тоже не лыком шит. До сих пор не опубликованы все данные по аварии на Чернобыльской АЭС. После анализа был сделан вывод, что кто-то неизвестный спровоцировал эту внезапную проверку с тестированием энергоблоков ЧАЭС. Именно ряд стечений обстоятельств и привел к трагедии. Военные аналитики уверены, что не могло это произойти без подачи извне. Прогнал 3 раза в памяти то, что я делал. Говорил, как мне отвечали. Позы, жесты, взгляды, паузы в разговорах. Все идет по плану. Только вот ребенок. Он не вписывается в план. Вообще не вписывается. Напрочь. Если меня подозревают, то вот так рисковать ребенком? Вряд ли. Хотя раньше англичане любили охотиться на тигров, используя в качестве приманки ребенка из негритянского племени. И даже вводили это как аксиому. Визжащий поросенок так не привлекает тигр, как ребенок. А здесь... Визжащий поросенок так не привлекает тигра, как ребенок. А здесь? А сегодня? Мальчишка-приманка, а я тигр. Нет, не может быть. Это просто случайность, что я не наехал на него. Я многое узнал от Эшли, а теперь надо красиво, ненавязчиво, подобраться к Джону Скотту. Утром почитаем, что ответит центр. Я отправил послание в центр с пометкой «Очень срочно». Неровный сон, зарядка без пробежки, душ, на завтрак в бар. 2 человека тоже завтракают. Яичница с беконом, кофе, тост. Вкусно. И порции как на убой. Для работяг, кто занимается физическим трудом. И дешево. Читаю в планшетном компьютере, просматривая новости. На одном из сайтов по продаже промышленного оборудования висит объявление для меня. Мне разрешили установить ложный оперативный контакт с объектом оперативной заинтересованности и произвести вербовку под чужим флагом. Встречаться можно. Вербовочную беседу вести можно. Но не от имени России, а от имени другой организации или страны. Джон Кот опознан. Родился он и рос, как Евгений Скотников. Биография Скотникова меня удивила. Коренной москвич, из потомственных нефтяников. Отец, два его старших брата, также его дед по линии отца. Все инженеры-нефтяники. Сам Евгений окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина по специальности инженер по бурению и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. После окончания института был направлен в Тюменское управление нефтегазовой добычи. И кем он только не работал. Кабинетным работником он не был и не хотел им быть. Занимался проектированием профиля направленных скважин, технологическим сопровождением при бурении направленных и горизонтальных скважин, разработкой проектно-сметной документации на строительство скважин нефтегазовых пластов. Его интересовала разработка регламентов на бурение наклонных и горизонтальных скважин для вновь вводимых в эксплуатацию месторождений под конкретные горно-геологические условия. Уйдя из направления, работал геологом-поисковиком по поиску полезных месторождений не только нефти и газа, но и попутных металлосодержащих залежей. Образованнейший специалист в своей профессии. Женат. Жена – инженер-аналитик по объему залегаемой нефти и сопутствующего газа при ее добыче. Двое детей. Старший – сын, младшая – дочь. На момент отъезда – 7 и 5 лет. Семья дружная, искренне любят друг друга. Полное взаимное доверие, несмотря на его длительное отсутствие в экспедициях. Абсолютная надежная ячейка общества. Был членом КПСС. По идейным соображениям вступил или из-за карьеры. Рвался в поле. Там партия не нужна для карьерного роста. Значит, на тот момент из-за идеи. Без отрыва от производства защитил кандидатскую степень на тему применение резистивиметрии и гамма-картонажа в процессе бурения. Вот и спрашивается, зачем ему это надо? Писать диссертацию в поле? Двое маленьких детей, зарплата хорошая, авторитет огромный, специалист широчайшего профиля, не сноб, вежлив со всеми, в том числе и рабочими. Все отмечали его уважительное отношение к работникам скважин. Неважно, мастера это, или подсобные рабочие, или инженеры. В геолого-разведочной партии полно и бывших зэков. Тайга закон. Прокурор Медведь. Всякое случается. Он сумел завоевать авторитет даже у этих людей, которых сложно чем-то испугать в жизни. Значит, ни страхом, ни горлом брал. Это только в кино и книгах работа геолога-романтика. Грязь, холод, мошкара, голод, отсутствие нормальных условий для жизни. Ради еды занимаются браконьерством. Ходить по буреломам, проваливаться в болото без медицинской помощи. Заболел элементарно зуб. Куда бежать? Геолог – это работа для людей особой породы, не для слюнтяев. И таскают они с собой карты с грифом «Секретно». И упаси Боже потерять ее, утопить. Тогда уже иные компетентные органы займутся поправкой вашего здоровья. Читаем дальше. Был приглашен на проект «Сахалин-1» на геолого-разведку. Там сблизился с англичанами, которые тоже участвовали в проекте. 1995 год. Время, когда не платили зарплаты по полгода. Надо было кормить семью. Вот и поехал Евгений Скотников из Тюменской области на Сахалин. Из отвратительных условий работы и жизни в адские. Деньги переводил исправно. Почти весь заработок. Оставлял себе минимум. жили на судах и плавучих буровых платформах. Питание бесплатное. Мало пил на тот момент, зато все отмечали, что много курил. Англичане пригласили Скотникова на Ближний Восток. Про этот жизненный этап ничего не известно. Во второй половине 2003 года перебрался в США. Пока был на Ближнем Востоке, каждый год приезжал в отпуск в Россию. По-прежнему ежемесячно переводил крупные суммы семье, оставлял себе лишь необходимый минимум. После того, как перебрался в Штаты, длительное время не подавал о себе вестей. Только через год стали поступать переводы жене. Суммы значительно увеличились. Но он не пытался выйти на контакт с семьей. Ни с женой, ни с выросшими детьми. Только деньги. Никто из семьи, родных, близких, не знал адрес в США, где он проживает. После переезда Евгения в Америку, его семья перебралась в Москву к родителям мужа. Жена замуж не вышла. Дети обучаются в московских вузах, сын по мужской линии на нефтяника, дочь на юриста. Жена работает в крупной нефтяной компании начальником отдела. Семья надеется, что удастся воссоединиться с Евгением. В социальных сетях Скотников Скот не зарегистрирован. Не стремится восстановить связи со своими близкими, одноклассниками, однокурсниками, коллегами по работе. Хотя последние его искали. Пытались перебраться с его помощью на работу в США. С точки зрения разведки и контрразведки он не представлял никакого интереса. Завтра будет проведена легендированная встреча со Скотниковым. Дополнительная информация будет направлена по каналу срочной связи. Разрешение на установление оперативного контакта. Разрешение на вербовку на мое усмотрение. Срок прежний. Приоритет прежний. Фото из личных дел разного периода жизни. Начиная от вступления в комсомол в 14 лет. Из личного дела абитуриента и студента. С учетной карточки члена КПСС. Из личных дел по месту работы. Фотографии из паспорта. Заявление об отказе от российского гражданства в связи с принятием американского гражданства. Несколько любительских снимков. Находясь на Ближнем Востоке и в США, как гражданин России на консульский учет он не вставал. При проведении выборов в России Государственная Дума и президента российскими гражданами, живущими в США, было предложено участвовать в выборах. Скотников отказался в грубой форме. Между Москвой и Техасом 8 часов разницы по летнему времени. Оперативно сработали коллеги. Видать, задание в приоритете. Обычно такую справочку нужно ждать пару недель, а то и месяц. А тут оперативно. Значит, и спросят по полной с меня. Есть несколько типов вербовок. И одна из них идейно-патриотическая. Со Скотом, думаю, этот номер не пройдет. Не тянет его на родину. Шантаж? Угроза разоблачения? Мне ничего не известно о его грехах.